Глава 10. «Ни один судья не примет решение в твою пользу», — прорычал Флойд, брызгая слюной и тараща глаза, наверное, полагая, что так мне будет страшнее. «Мы только что покинули здание местной полиции, где провели больше часа, давая показания. И если у меня были заранее приготовлены все подтверждающие мое право документы, то дядюшка не ожидал от меня такой прыти, и объяснить толком, почему он управляет моим имуществом, не мог. А его единственным аргументом было: девушка не может самостоятельно распоряжаться своим капиталом, и он, дескать, необходим, чтобы я деньги на шпильки не потратила. Кто бы знал, сколько сил пришлось приложить и не высказать все, что я думаю о его мнении и тратах. Но я промолчала. Правда, капитана слова Флойда тоже не впечатлили. Однако мужчина вникать в это дело не желал, поэтому прежде чем выдворить нас из здания, сообщил, что отправит документы в суд, и пусть там с нами разбираются. Я была не против такого решения, и, мило попрощавшись с копером, первой вышла из кабинета. Но дядюшка, видимо, еще не весь свой запас гадости высказал и поспешил за мной следом. Игнорировать его у меня получалось неплохо, но до момента, когда вконец разошедшийся мужчина не схватил меня за руку и больно потянул к себе. «Еще раз тронешь меня, и я сделаю так, что ты будешь питаться через трубочку». Процедила сквозь зубы, выдергивая свою руку из цепкого захвата, бросив на мужчину многообещающий взгляд. Не знаю, что он в нем увидел, но продолжать не рискнул, и что-то, проворчав себе под нос, быстро ретировался. Проводив брезгливым взглядом спешащего к припаркованному автомобилю Флойда, я тоже не стала более задерживаться и направилась к лестнице. Здание полиции находилось в центре Окленда, всего в паре кварталов от моего особняка, так что необходимость в кэбе отсутствовала. Возвращаться в офис не было смысла. Через час двери здания закроются, да и общаться с дядюшкой у меня не было никакого желания. Записку Картеру о дате и времени нашей встречи я успела отправить еще до посещения офиса, по пути заехав на почту. С тетушкой Джоан вести беседы о моем благочестии и о силе мужской поддержки тоже не хотелось. Так что, недолго размышляя, я устремилась к океану, отметив, что неосознанно иду к месту, где познакомилась с Дэвидом. Но мужчины на берегу не оказалось. Небольшой галыш, на котором он вчера сидел, исчез, а на песке лежало несколько топляков. Судя по их расположению, кто-то планировал разжечь костер, но по какой-то причине отказался от своего намерения. «Не думал, что я вас сегодня здесь увижу». Донесся до моего слуха тихий голос Дэвида, и вскоре мужчина появился в поле моего зрения. «Добрый день, Алекс». «Добрый день, Дэвид». Поприветствовал в ответ, вновь возвращая свой взор на встревоженный океан. «Он сегодня сердит». «Но даже в гневе океан великолепен». Прошептала, искоса поглядывая на мужчину, который тем временем бросил на песок свою куртку и начал разуваться. Затем он сел на импровизированный плед, как я вчера, закопал ступни в песок и, чуть помедлив, проговорил: «Присаживайтесь». «Спасибо». Поблагодарила и, с трудом сдерживая улыбку, такой был удивленный взгляд Дэвида, расстелила прихваченный из особняка отрез ткани. «А вы предусмотрительны». Усмехнулся мужчина, слегка откидываясь назад, и задумчиво отметил: «Сегодня будет буря». Я не ответила, мысленно согласившись с новым знакомым. Крикливые чайки сейчас не летали над океаном и не высматривали желанную добычу, а с недовольными писками бродили по песку, недобро на нас поглядывая. Ветер крепчал, небо заволокло тяжелыми, хмурыми тучами, а вдали сверкали яркие разветвленные молнии. «Алекс, вы надолго прибыли в Окленд?» Вдруг спросил Дэвид спустя 10 минут молчаливого любования зарождающейся сокрушительной и одновременно прекрасной стихией. «Да?» — ответила, бросив украдкой взгляд на мужчину. Было непривычно вот так безмолвно сидеть рядом с совершенно чужим человеком, смотреть на бушующий океан и слушать его сердитый рокот. Чувство неловкости, настороженности к незнакомому человеку я не испытывала. Наоборот, мне было удивительно уютно с ним, будто я знала этого мужчину уже очень много лет. «Я должен через неделю уехать. Вы придете сюда завтра?» «Приду». Не задумываясь, ответила, не понимая, что меня так привлекло в нем. Его пронзительный взгляд, который, казалось, видел меня насквозь, или его кривая ухмылка, напоминающая оскал хищного зверя, или чувство надежности и безопасности, охватывающее меня, когда я нахожусь рядом с ним. Такие эмоции были не свойственны мне. Обычно я полагалась на разум, а после — на интуицию. Но с Дэвидом все логичные доводы и здравомыслие уходили на второй план, и хотелось просто довериться своим ощущениям. Я буду вас ждать». Прервал мои мысли мужчина, его лицо озарила счастливая улыбка, отчего мои щеки тут же опалило жаром, сердце пустилось вскачь, а мурашки пронеслись торжественным парадом по всему телу. «Мне пора». Невнятно пробормотала, торопливо вскочив и пряча свои пунцовые щеки, я, словно засмущавшийся подросток, выпалила: «До свидания, Дэвид». «До завтра, Алекс». Отозвался мужчина, в его голосе слышалось недоумение. Я и сама не понимала своего состояния и спешила уйти от приводящего меня в смятение незнакомца. «До завтра», — эхом произнесла, и, утопая по щиколотку в еще теплом песке, я в буквальном смысле сбежала. По дороге домой ругала себя за глупое детское поведение, за ненужные сейчас эмоции и за странную тягу к человеку, которого я совершенно не знала. Только у ворот особняка Пембертон я немного пришла в себя, приходя к логическому выводу, что во всем виноваты запоздалые гормоны молодого тела. «Мисс, я кран проверил, течь устранил, дверь смазал и шкаф в комнате миссис подправил. Стекла теперь надо заказать, и плитка на полу кухни откололась, ее бы заменить». Отчитался нанятый мной работник, едва я переступила порог дома. «Отлично, спасибо». Рассеянно поблагодарила, взмахом руки пригласив мужчину следовать за мной. И только проверив выполненную работу, убедившись в ее качестве, я, отсчитав половину оговоренной суммы, произнесла: «Часть отдам завтра, когда закончите. Стекла закажите сами, я на месте рассчитаюсь. С плиткой повременим». «Как прикажете, госпожа». Равнодушно пожал плечами работник, сыпав монеты в карман. «Завтра с утречка, я, значит, к вам?» «Да». Коротко ответила, прислушиваясь к звукам дома, но тихих шаркающих шагов миссис Джоан так и не услышала. «Тогда я пойду?» «Конечно». Натянуто улыбнулась, проводила мужчину к выходу, дождалась, когда он покинет территорию особняка, тщательно заперла дверь и развернулась было к кухне, чтобы тотчас испуганно отшатнуться от вида жуткой бледной тени, колыхающейся на лестнице. «Электричество в порядке. Его отключили из-за неуплаты». Недовольно пробормотала тетушка, напугав меня до ужаса своим обликом и замогильным тоном голоса. «Могли предупредить? Я бы погасила задолженность, и сейчас бы не сидели в темноте». «На кухне пирог с мясом и кофе». Не отреагировала на мою претензию миссис Джоан, медленно спускаясь по ступенькам. «Ты видела Флойда?» «Уже успели донести?» «И кто?» «Тетушка Джулия прибегала». На ходу поинтересовалась, направляясь на кухню. «И что ей надо?» «Ты правда подала заявление, обвинила его в воровстве?» «Да». «Так нельзя, Алексия!» Возмущенно воскликнула тетушка, уставившись на меня таким взглядом, будто у меня как минимум выросли рога. «Что скажут о нас люди?» «А что они скажут?» Делано удивилась, отрезав кусок черствого, как подошва пирога, в котором мясо было размазано по стенкам тонким слоем. «О семье Пембертон пойдут разговоры. Нас перестанут приглашать в приличное общество. От тебя откажется Генри, и ты останешься старой девой». «Отлично!» — радостно оскалилась, все-таки отодвигая от себя невнушающий доверие пирог и отломив небольшой кусок вчерашнего хлеба, подумала, что надо купить продуктов и приготовить полноценный обед, иначе такими темпами я заработаю себе гастрит или еще чего похуже. «Алексия!» — сердито воскликнула миссис Джоан, прервав мои хозяйственные мысли. «Ты должна думать о будущем. Тебе нужен му Александра». Поправила женщину, залпом выпив холодный кофе и голосом, не терпящим возражений, проговорила: «На сегодня достаточно беспокойства о моем будущем. А если хотите действительно помочь, возьмите тряпку, ведро и метлу и отмойте коридор второго этажа». «Не подобает женщинам нашего круга», — завела свою шарманку миссис Джоан, но я была уже на таком взводе, что еще слово, и я попросту взорвусь, поэтому, подхватив ведро и тряпку, я покинула причитающую тетушку. Та, правда, быстро замолкла, ведь выступать стало не перед кем, и, судя по стуку каблуков, ушла в свои покои. Я же, переодевшись в рабочую и порядком грязную одежду, набрала полное ведро воды и спустилась в холл, решив, что до наступления темноты успею отмыть хотя бы половину. И вполне успешно справилась с этой непосильной задачей. Ведь отмывать въевшуюся грязь без мыла и щетки было сродни подвигу Геракла. Запыхавшаяся, со всклокоченной копной волос на голове, мокрая от духоты, я спустя 2 часа трудовой терапии устало опустилась на табурет и, подперев руками подбородок, смотрела, как в темном, нахмурившемся небе то и дело сверкали яркие росчерки молний, сопровождаемые оглушительным раскатом грома. Наверное, поэтому стук в дверь я распознала не сразу, и некоторое время невидяще пялилась на нее, наивно надеясь, что мне все же показалось. Но настойчивый незваный гость снова заколотил по медной пластинке. Пришлось все же подняться и, опираясь на метлу, двинуться к выходу. «Кто там?» «Генри Хилл и Алан Леттон. Мы к миссис Александре Пембертон». Вот и жених пожаловал. Предвкушающе улыбнулась, широко распахивая дверь. И тотчас, как по волшебству, зигзагообразная ослепляющая молния осветила потрясенные лица мужчин, а раскатистый гром, раздавшийся над нашими головами, невольно заставил гостей испуганно вздрогнуть.